Глава 28. Камила. «Ты опять сухая, Камила. И что нам с этим делать?» Слышу его гадкий шипящий голос у себя над ухом. Повязка на глазах полностью закрывает обзор. Мне противно и неприятно, потому что я не знаю, что от него ожидать. Я чувствую себя беспомощной, ничтожной, зависимой, униженной. Я потеряла счет времени, не понимая, сколько же он в меня вколачивается, как долго заставляет стоять в этой унизительной позе у окна и терпеть его проклятый член в себе. Мне казалось, что это длилось бесконечно. Каждая гребаная секунда в его обществе с ним во мне были нестерпимы. Вот он, мой ад. Но у меня есть верный способ сделать тебя влажной, любимая. Давай немного разнообразим нашу супружескую жизнь. Посмотри, кого я тебе привел. Мое сердце пропускает несколько ударов. И не успевает меня озарить страшная догадка, как урод стаскивает повязку с моих глаз. Несколько секунд я моргаю, привыкая к освещению, а потом вижу перед собой на улице Алмаза. Ну что, уже потекла? Ты ведь так на него все время течешь, блядь. Первый порыв — вырваться. Я дергаюсь, но цепкие руки Арсена удерживают меня на месте, продолжая меня больно таранить. Двинешься, прикончу его, сука. И давай изобрази подобие страсти, чтобы поверил, что тебе на меня не посрать. Шипит он мне на ухо и вколачивается дальше. Я хочу плакать, хочу кричать, видя, как эти уроды насильно удерживают его впятером, заставляя смотреть на меня. А потом понимаю, что он уже даже не вырывается. Он смотрит на меня теперь не как на любимую, желанную женщину, которую надо спасти. Он смотрит на меня, как на мразь и суку. И в его взгляде осуждение, разочарование, равнодушие, ненависть. Это больно. Лучше бы Арсен убил меня. После смерти я бы получил избавление. А теперь мне всю жизнь жить с этой картиной перед глазами. А я еще думала, что ужаснее быть не может. Наивная, глупая дура. А теперь слушай внимательно, Камила. Ты, как хорошая девочка, сейчас сама добровольно опустишься передо мной на колени и возьмешь мой член в рот. И будешь сосать его, хорошо будешь сосать. Так, чтобы я кончил как можно быстрее и ярче. Это в твоих же интересах, соска. Потому что все это время твоего красавчика будут хуярить по морде. И чем быстрее я получу оргазм, тем быстрее закончится его мордобой. Тварь, тварь, какая же он тварь. Я не выдерживаю, на глазах предательски проступают слезы. Но как только вижу, что один из мудаков заносит руку для первого удара по лицу Алмаза, делаю все то, что сказал мой проклятый муженек. Я довела его до оргазма, задыхаясь и закашливаясь. Все это время Арсен грубо держал меня за волосы своей пятерней, со всей дури вколачивая себя в мое горло. От постоянных рвотных спазмов и сбивающегося дыхания я хрипела, непроизвольно пуская слюни, словно я бешеная собака. Он не дал мне отстраниться, даже когда кончал, и сделал это намеренно мне в рот, чтобы добить, чтобы унизить окончательно. Когда я все-таки смогла вырваться из его захвата, начав откашливаться и еле-еле подавляя рвотные позывы, небрежно похлопал меня по щеке, как хорошо принесшую мячик собачонку, и ушел. А я долго не могла поднять глаза и посмотреть в сторону окна. Все сверлило одну точку на полу и чувствовала, как горят щеки, болит горло, саднит между ног. Но самая сильная боль была не реальная, а моральная. Когда инстинктивно все-таки обернулась на окно, Алмаза и Амбалов уже не было. Никого не было. Было только море, грозно гудящее в темноте, которому, конечно же, наплевать на меня и мой позор, мою боль, мою пустоту. За всю свою многовековую жизнь оно видело драмы и посерьезнее, чем это. Я сорвалась в свою комнату, на поворотах расшибая бока об углы, закрыла за собой дверь на ключ, открыла ящик с лекарствами и наглоталась первых попавшихся транквилизаторов. Я все сыпала и сыпала лекарства горстями себе на ладонь, и глотала, запивая водой, давясь. Не знаю, сколько и что именно я выпила. Но надеялась, что это поможет, наконец, закончить этот нестерпимый и бессмысленный фарс под названием «Моя жизнь». свернулась на полу калачиком, сотрясаясь в беззвучных рыданиях. Перед глазами стоял его взгляд. Ненависть, презрение, разочарование. А потом наступила черная пустота, куда я стремительно полетела со вздохом облегчения.